Глава 21. Снадобья Полины творили самые настоящие чудеса. Не было никаких сомнений в том, что без нее Михаил никогда бы так быстро не поднялся на ноги. И не просто на ноги, а без единого шрама, без какого-либо намека на то, что он совершенно недавно довольно сильно обгорел при пожаре. Правда, не следовало и забывать, что Михаил с самого рождения рос крепышом, и то, что мог выдержать он, другого определенно отправило бы на тот свет вымаливать прощение за земные прегрешения. Возможно, здесь не обошлось и без заклинания, чтоб хвори не нашли к Мише дороги, но это уже другая история. Вряд ли Арсений имел хоть какое-то отношение к ведунству, тем более, что им занимались исключительно женщины, насколько это было известно. До сих пор, кроме Полины, Михаил не встречал ни одной ведуньи, хоть и слышал о них. Петр Алексеевич, как ярый приверженец того, что только магии стихии истины, позаботился о том, чтобы в его владениях не водилась подобная дрянь. И разве кто-нибудь решился бы перечить всемогущему князю Вяземскому? А ведь кто-нибудь вроде Полины, возможно, сумел бы помочь Ольге Васильевне с ее многочисленными недугами. Впрочем, здоровье жены князя никогда особо не заботило. Что же до Родиона? Михаил, воодушевившись тем, что так быстро поправился, расспросил Полину о том, нельзя ли как-нибудь излечить сильного духом, но слабого телом колдуна. Трудно сказать, не поднимая глаз на Михаила, но уже не так явно краснея проговорила она, когда пришла его проведать за день до того, как разрешила вставать с постели. «Из того, что вы, Михаил Арсеньевич, сказали, и видится мне, что беда тут с духом. Давно он тело изнутри разъедает. Думается мне, в малолетстве его еще б можно было что-то сделать, пока другие магии у него не отрезали. А сейчас поздно уже. Только вы, Михаил Арсеньевич...» Она на короткий миг взглянула на него. «Не печальтесь, я ж не видела его. Может, оно все и не совсем так?» Немного помолчав, Полина добавила. «К ведунье бы его свозить, к лесной, посильнее меня, которая. Наставница моя сильной ведуньей была, Михаил Арсеньевич, да померла она». Ойкнув, Полина прикрыла рот ладошкой, кивнула в знак прощания и умчалась прочь к хозяйке, решив, что слишком уж разболталась. Михаил не стал ее останавливать, не хватало еще напугать ее. Он и так был рад, что удалось ее разговорить. Она столько для него сделала, а он по-прежнему, если не вселял в нее ужас, то, по крайней мере, свободно себя чувствовать рядом с ним у нее не получалось. Сегодня, как, впрочем, и всегда, Арсений ушел на службу рано утром, но строго-настрого запретил изнывающему от безделья хозяину хоть как-то себя нагружать. Спасибо хоть, что больше не заставлял валяться в постели, правда, до сих пор из комнаты ему выходить не разрешали, что, однако, не мешало Михаилу, когда няньки не видели, нарезать круги вокруг кровати, приседать и даже отжиматься. Полина, надо сказать, заметила, что больной чересчур торопится с упражнениями, но Арсению ничего не сообщила. Покачала только головой и вздохнула. Но Михаил хорошо себя знал. Жизнь без движения для него немыслима. И он намного быстрее придет в себя и поправит здоровье, если не будет все время увольнем лежать в постели. А потому, именно сегодня поняв, что больше не может сидеть взаперти, он отправился завтракать в общую столовую, где уже собралось множество жильцов. И удивительное дело, на него перестали злобно и завистливо коситься, а наоборот, смотрели с одобрением и, пожалуй, с некоторым восхищением. Объяснилось все очень просто. «Ба!» — воскликнул кто-то из жильцов, первым вскочив со своего места. «Да это же наш герой! Ты гляди, живой и целый! Да здравствует Михаил Морозов! Ура, ура, ура!» И вся столовая, встав, подхватила. «Да здравствует Михаил Морозов! Ура, ура, ура!» Остолбенев, Михаил никак не мог осознать того, что происходило. Жильцы и мужчины, и женщины хлопали в ладоши, восхваляли его героизм, возносили его, восторгались им, а он не знал, как поступить и что сказать. Впервые За 21 год его хвалили во всеуслышание люди, которых он даже не знал. «Михаил Арсеньевич», — усмехнулась рядом Ирина Григорьевна. Он и не уследил, когда она пришла. «Что ж вы тут? А я к вам Полину с завтраком отослала». Он моргнул и кивнул, не в силах произнести ни слова. А люди меж тем и не думали останавливаться, и, похоже, намеревались подступить к нему с расспросами. Но Ирина Григорьевна не позволила им, загородила Михаила собой. «Господа, полноте вам! Дайте нашему дорогому другу прийти в себя. Давайте пока оставим нашего дорогого Михаила Арсеньевича в покое. А пока, в честь его выздоровления, я всех угощаю. Завтрак сегодня на мне». И снова по столовой прошла волна ликования, и на героя, так и не осознавшего себя таковым, стали обращать чуть меньше внимания, и он смог выдохнуть. «Благодарю вас, Ирина Григорьевна». «Ну что вы!» — с улыбкой отмахнулась она. «Мелочь какая! Завтрак на всех жильцов, конечно, обойдется ей в копеечку, что не очень приятно, но чего не сделаешь ради доброго друга и доброго подопытного, разумеется. Я действительно рада, что вам уже настолько хорошо. Пойдемте лучше ко мне в гостиную, там позавтракаем. Здесь нам все равно спокойно поесть не дадут. Ваша правда». Полина, как знала, уже накрыла в гостиной на двоих, сама же задерживаться не стала, но сперва все же проверила, как чувствует себя больной. Убедилась, что он уже как раз-таки никакой и не больной, сообщила об этом хозяйке и шустро удалилась. «Вы уж простите ее, Михаил Арсеньевич, дикая она». Улыбнувшись краешком губ, колдунья уселась на любимом диванчике и указала на диванчик напротив, как если бы Михаил и так на нем не сидел всякий раз, когда приходил в гостиную госпожи Зайцевой. Она ведь в лесу росла и воспитывалась, только наставницу свою и знала, а мужчин вообще никогда не видела. Сейчас хотя бы с визгом от них не бежит, а сначала я ох, как с ней намучилась. Ирина Григорьевна отнюдь не жаловалась, наоборот, те воспоминания наполняли ее теплотой. Маленькая полудохлая дикарка все никак не могла поверить, что можно есть вдоволь, что еда совсем не исчезнет и не обязательно сметать все, что есть на столе. «Вы никогда не рассказывали, откуда она у вас такая взялась?» — обронил Михаил, намазывая подтаявшее масло на свежую булочку. Он увидел, как одна бровь Ирины Григорьевны изогнулась, а на губах появилась скептическая ухмылка. «Не волнуйтесь, дальше меня не пройдет, я все понимаю». «Вас я как раз, дорогой Михаил Арсеньевич, нисколько не сомневаюсь. Но вы уж простите, все вам я не расскажу, права не имею. Но кое-что могу, а дальше это уже к самой Полине». «Понимаю», — кивнул он и взял чашку чая, тем самым показывая, что готов слушать внимательно и перебивать не будет. Ирина Григорьевна призадумалась, вспоминая, и только потом начала. «Как вы знаете, я вдова. Мужа я очень любила и другого не хочу, но детей нам Господь не послал, так что я осталась совсем одна. Конечно, я могла бы попроситься обратно в семью». От одной только мысли об этом ее передернуло. «Но вы же понимаете, что я ни за что бы так не сделала». «Нет уж, они от меня отказались, так зачем мне они?» Ирина Григорьевна нахмурилась. «Простите, Михаил Арсеньевич, кажется, я немного отвлеклась». Он покачал головой и сделал глоток чая. «Одной оставаться в Москве я не смогла», — продолжила колдунья, вновь погрузившись в воспоминания. К своему чаю она пока так и не притронулась. Положив руки на колени, она глядела куда-то в сторону. Взгляд ее затуманился. «Как-то раз бросила все и уехала. Дорогу выбрала наугад. Наняла охрану для видимости. Сами знаете, что постоять я за себя умею». Михаил не удержался от смешка. Видел, на что была способна бывшая барышня Кропоткина. «Дорога длинная была. Пришлось в лесу заночевать. Не успели доехать хоть до какой-нибудь деревушки. Охрана моя», — Ирина Григорьевна хмыкнула, «сразу и уснула, а мне не спалось. Захотелось размяться немного. Далеко я, конечно же, не пошла. Остановилась у ручья напиться. Да чувствую, что рядом кто-то есть. Я напряглась, но виду не подала. Продолжила пить. А потом вижу краем глаза, что в кусты кто-то юркнул. Ночь тогда звездная выдалась. Луна полная светила. Я и разглядела, что это не зверь, а человек. Я и бросилась следом. Бежать совсем не пришлось. Девчушка ногой зацепилась за что-то и упала. Кожа до кости, Михаил Арсеньевич. Это сейчас она, булочка пышная. А тогда на скелет рыбий походила. Забрала я ее с собой. Никого у нее на этом свете нет. Михаил все же прервал ее, добавив. Полина говорила, что ее наставница умерла. Ну надо же! Внимание колдуньи полностью перешло на него. Она вам рассказала. Только это. Больше я ничего не знаю. Ну надо же! Повторила Ирина Григорьевна, только еще и руками всплеснула. «Михаил Арсеньевич, смею вас заверить, что вы ей нравитесь, раз она вам настолько открылась». «Она меня боится», — поджал губы он, а затем поставил пустую чашку на стол. Успел выпить весь чай, пока слушал колдунью. «Ничего подобного», — засмеялась она. «А значит, остальное она расскажет вам сама, если захочет, разумеется». «Если захочет», — отозвался Михаил. «Принуждать к откровенности он ее точно не будет. Ирина Григорьевна, никто ведь не знает, что она ведунья. Только вы и ваш Арсений знаете», — подтвердила она и вдруг вспомнила, что сама еще не завтракала. «Ох, и разговорилась я с вами, Михаил Арсеньевич», — попеняла она ему, а заодно и себе, и, наконец, взяла такую же булочку, как до того съел Михаил. Но маслом ее намазывать не стала, потому что все масло за время разговора съел ее огненный нахлебник и даже не заметил. Он вообще почти ничего не оставил на столе. Но это и хорошо. Действительно выздоровел, раз настолько проголодался. «Не беспокойтесь, Ирина Григорьевна. Как я уже и говорил, дальше меня не пойдет. За Арсения я тоже ручаюсь. Если бы я думала по-другому, я бы ничего вам рассказывать и не стала». Чуть склонив голову на бок, улыбнулась она, а затем крикнула «Полина!». Долго ждать не пришлось, как если бы она дежурила под дверью, что вполне могло быть правдой. «Да, Ирина Григорьевна». Полина привычно краснела и старалась не смотреть на хозяйского гостя. «Будь добра, принеси еще чаю, этот остыл». Расторопная Полина шустро собрала пустую посуду на поднос, туда же отправилась и чашка с холодным чаем. Михаил хотел было помочь, но ведунья отшатнулась, покачала головой и пискнула. «Я сама». Настаивать он не решился и, видимо, правильно сделал, потому что Ирина Григорьевна одобрительно кивнула и подарила ему улыбку. Когда Полина ушла, слегка перекусившая колдунья почувствовала себя значительно бодрее. Булочка чуть ли не мгновенно подпитала ее силами. «Михаил Арсеньевич, а что дальше?» «Простите». Он оторвал взгляд от двери, за которой только что скрылась Полина, и перевел его на Ирину Григорьевну. «Я спросила, что дальше, дорогой мой Михаил Арсеньевич? Что вы... Нет, что мы будем делать дальше с вашей магией огня?» Михаил все время только об этом и думал с тех пор, как очнулся после пожара, и пришел к неожиданной для себя мысли, что показать Петру Алексеевичу, на что он... Непризнанный сын, изгнанный Вяземский, способен, стало для него не так уж важно. Куда больше ему хотелось, чтобы то, что он делает, приносило пользу. Ведь сумел же он вынести маленькую девочку из огня. А вдруг его появление на Божий свет не было ошибкой, как он когда-то услышал от Петра Алексеевича. И не случайно услышал, не подслушал. Князь тогда сказал много чего. И не только о нем. Однако Михаилу запомнилось только одно. Он – ошибка. Сколько ему тогда было? 5? 6? Теперь это не имело значения. Он не ошибка. Он – огненный колдун. Он сумеет применить свой дар во благо. Об этом я и хотел с вами поговорить, дорогая Ирина Григорьевна. Улыбка, появившаяся на его лице, обычно сразу же очаровывала дам и открывала для него доступ в их спальни. Сейчас же у Михаила была совсем иная цель. «Я вас слушаю». Колдунья чуть подалась вперед. Она уже чуяла и предвкушала нечто занимательное. «Не подскажете, где бы я мог тренироваться каждый день, и чтобы стены выдерживали мой огонь? Она цокнула языком, а затем тихонько захлопала в ладоши, напоминая маленькую девочку, которой пообещали новую куклу. «Не знаю я таких мест, Михаил Арсеньевич», — сказала она, но не дала ему и секунды на огорчение. «Но оно у вас обязательно будет, только с условием». «И какое же?» «Вы мне будете каждый день отчитываться. Уже вижу название своей работы. Основы огненной магии. Впервые в истории. За авторством И. Г. Зайцевой. Над названием я, пожалуй, еще подумаю». Михаил не мог не заразиться ее воодушевлением и тоже расплылся в улыбке. А когда вернулась Полина с целой горой еды и двумя чашками горячего чая, она застала их обоих смеющихся и что-то жарко обсуждающих.